5 сентября. Отсрочка, данная Морелю, поверенным банкирского дома Томпсон и Френч, в ту минуту, когда он меньше всего ее ожидал, показалась несчастному арматору одним из тех возвратов счастья, которые возвещают человеку, что судьба, наконец, устала преследовать его. В тот же день он все рассказал своей дочери, жене и Эммануэлю, и некоторая надежда, если и не успокоение, вернулась в дом. Но, к сожалению, Морель имел дело не только с фирмой Томпсон и Френч, проявившей по отношению к нему такую предупредительность. В торговых делах, как он сказал, есть корреспонденты, но нет друзей. В глубине души он недоумевал, думая о великодушном поступке фирмы Томпсон и Френч. Он объяснял его только разумно-эгоистическим рассуждением. «Лучше поддержать человека, который нам должен около 300 000 франков, и получить эти деньги через 3 месяца, нежели ускорить его разорение и получить 6 или 8%. К сожалению, по злобе или по безрассудству, все остальные кредиторы Мореля размышляли не так, а иные даже наоборот. Поэтому векселя, подписанные Морелем, были представлены в его кассу в установленный срок, и благодаря отсрочке, данной англичанином, были немедленно оплачены Коклессом. Таким образом, Коклесс пребывал по-прежнему в своем безмятежном спокойствии. Один только господин Морель с ужасом видел, что если бы ему пришлось заплатить 15 числа 100 тысяч франков де Бувилю, а 30 числа 32 тысячи 500 франков по другим, тоже отсроченным векселям, то он бы погиб уже в этом месяце. Все марсельские негоцианты были того мнения, что Морель не выдержит свалившихся на него неудач, а потому велико было всеобщее удивление, когда он с обычной точностью произвел июньскую оплату векселей. Однако, несмотря на это, к нему продолжали относиться недоверчиво и единодушно отложили банкротство несчастного арматора до конца следующего месяца. Весь июль Морель прилагал нечеловеческие усилия, чтобы собрать нужную сумму. Бывало, его обязательства на какой бы то ни было срок принимались с полным доверием и были даже в большом спросе. Морель попытался выдать 3-месячные векселя, но ни один банк их не принял. К счастью, сам Морель рассчитывал на кое-какие поступления. Эти поступления состоялись. Таким образом, к концу месяца Морель опять удовлетворил кредиторов. Поверенного фирмы Томпсон и Френч в Марселе больше не видели. Он исчез на другой или на третий день после своего посещения господина Мореля. А так как в Марселе он имел дело только с мэром, инспектором тюрем и арматором, то его мимолетное пребывание в этом городе не оставило иных следов, кроме тех несходных воспоминаний, которые сохранили о нем эти трое. Что касается матросов с фараона, то они, по-видимому, нанялись на другую службу, потому что тоже исчезли. Капитан Гомар, поправившись после болезни, задержавшей его в Пальме, возвратился в Марсель. Он не решался явиться к господину Морелю, но тот, узнав о его приезде, сам отправился к нему. Честному арматору было уже известно со слов Пенелона о мужественном поведении капитана во время кораблекрушения, и он сам старался утешить его. Он принес ему полностью его жалование, за которым капитан Гомар не решился бы прийти. Выходя от него, господин Морель столкнулся на лестнице с Пенелоном, который, по-видимому, хорошо распорядился полученными деньгами, ибо был одет во все новое. Увидев арматора, честный рулевой пришел в большое замешательство. Он забился в самый дальний угол площадки, переложил свою жвачку сначала справа налево, потом слева направо, испуганно вытаращил глаза и ответил только робким пожатием на дружелюбное, как всегда, рукопожатие господина Мореля. Господин Морель приписал замешательство Пенелона его щегольскому наряду. Вероятно, старый матрос не за свой счет пустился на такую роскошь. Очевидно, он уже нанялся на какой-нибудь другой корабль и стыдится того, что так скоро, если можно так выразиться, снял траур по фараону. Быть может, даже он явился к капитану Гомару поделиться с ним своей удачей и передать ему предложение от имени своего нового хозяина. «Славные люди», — сказал, удаляясь, Морель. «Дай Бог, чтобы ваш новый хозяин любил вас так же, как я, и оказался счастливее меня. Август месяц протек в беспрестанных попытках Мореля восстановить свой прежний кредит или же открыть себе новый. 20 августа в Марселе стало известно, что он купил себе место в почтовой карете, и все тотчас же решили, что Морель объявит себя несостоятельным в конце месяца и нарочно уезжает, чтобы не присутствовать при этом печальном обряде, который он, вероятно, припоручил своему старшему приказчику Эммануэлю и казначею Коклессу. Но, вопреки всем ожиданиям, когда наступило 31 августа, касса открылась, как всегда. Коклес сидел за решеткой невозмутимо, как праведный муж Горация, рассматривал с обычным вниманием предъявляемые ему векселя и с обычной своей точностью оплатил их от первого до последнего. Пришлось даже, как предвидел господин Морель, погасить два чужих обязательства, и по ним Коклес уплатил с той же аккуратностью, как и по личным векселям арматора. Никто ничего не понимал, и всякий с упрямством, свойственным предсказателям печальных событий, откладывал объявление несостоятельности до конца сентября. 1 сентября Морель вернулся. Все семейство с большой тревогой ожидало его. От этого путешествия в Париж зависела последняя возможность спасения. Морель вспомнил о Дангларе, ставшем миллионером и когда-то обязанном ему, потому что именно по его рекомендации Данглар поступил на службу к испанскому банкиру, с которой и началось его быстрое обогащение. По слухам, Данглар владел 6 или 8 миллионами и неограниченным кредитом. Данглар, не вынимая ни одного червонца из кармана, мог выручить Мореля. Ему стоило только поручиться за него, и Морель был бы спасен. Морель давно уже думал о Дангларе, но из-за какого-то безотчетного отвращения Морель до последней минуты медлил и не прибегал к этому крайнему средству. И он оказался прав, ибо возвратился домой подавленный унизительным отказом. Но, переступив порог своего дома, Морель не обмолвился ни словом жалобы или упрека. Он со слезами обнял жену и дочь, дружески протянул руку Эммануэлю, потом заперся в своем кабинете в 3-м этаже и потребовал к себе Коклеса. «На этот раз, — сказали обе женщины Эммануэлю, — мы пропали». После короткого совещания они решили, что Жюли напишет брату, стоявшему с полком в Ниме, чтобы он немедленно приехал. Бедные женщины инстинктивно чувствовали, что им нужно собрать все силы, чтобы выдержать грозящий им удар. К тому же Максимилиан Морель, хотя ему было только 22 года, имел большое влияние на отца. Это был молодой человек прямого и твердого нрава. Когда ему пришлось избирать род деятельности, отец не захотел принуждать его и предоставил молодому человеку свободный выбор согласно его вкусам и склонностям. Тот заявил, что намерен поступить на военную службу. Порешив на этом, он прилежно занялся науками, выдержал конкурсный экзамен в политехническую школу и был назначен подпоручиком в 53-й пехотный полк. Он уже около года служил в этом чине и рассчитывал на производство в поручики. В полку Максимилиан Морель считался строгим исполнителем не только солдатского, но и человеческого долга. Его прозвали «Стойком». Разумеется, многие из тех, кто награждал его этим прозвищем, повторяли его за другими, даже не зная, что оно означает. Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвали на помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту, наступление которой они предчувствовали. Они не ошибались в серьезности положения, ибо через несколько минут после того, как господин Морель прошел в свой кабинет вместе с Коклесом, Жюли увидела, как казначей выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившимся взглядом. Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, и расспросить, но бедный малый, спускаясь с несвойственной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что, воздев руки к небу, воскликнул: «Ах, мадемуазель Жюли, какое горе, кто бы мог подумать!» Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами. Морель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник и пересчитал деньги.

«Кокляс, друг мой», — сказал Морель, — «ты побудешь в передней, когда придет этот господин, который был здесь 3 месяца тому назад. Ты знаешь, поверенный фирмы Томпсон и Френч. Ты доложишь о нем». Кокляс, ничего не ответив, кивнул головой, вышел в переднюю и сел на стул. Морель упал в кресло. Он взглянул на стенные часы, оставалось 7 минут. Стрелка бежала с неимоверной быстротой. Ему казалось, что он видит, как она подвигается. Что происходило в эти последние минуты в душе несчастного, который, повинуясь убеждению, быть может, ложному, но казавшемуся ему правильным, готовился в цвете лет к вечной разлуке со всем, что он любил, и расставался с жизнью, дарившей ему все радости семейного счастья? Этого не выразить словами. Чтобы понять это, надо было видеть его чело, покрытое каплями пота, но выражавшее покорность судьбе, его глаза, полные слез, но поднятые к небу. Стрелка часов бежала, пистолеты были заряжены, он протянул руку, взял один из них и прошептал имя дочери. Потом опять положил смертоносное оружие, взял перо и написал несколько слов. Ему казалось, что он недостаточно нежно простился со своей любимицей. Потом он опять повернулся к часам. Теперь он считал уже не минуты, а секунды. Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и вперил глаза в часовую стрелку. Он взвел курок и невольно вздрогнул, услышав щелканье затвора. В этот миг пот ручьями заструился по его лицу, смертная тоска сжала ему сердце, внизу лестницы скрипнула дверь, потом отворилась дверь кабинета. Стрелка часов приближалась к 11. Морель не обернулся, он ждал, что Коклес сейчас доложит ему поверенной фирмы Томпсон и Френч, и он поднес пистолет ко рту. За его спиной раздался громкий крик. То был голос его дочери. Он обернулся и увидел Жюли. Пистолет выпал у него из рук. «Отец!» — закричала она, едва дыша от усталости и счастья. «Вы спасены! Спасены!» И она бросилась в его объятия, подымая в руке красный шелковый кошелек. «Спасен? Дитя мое!» — воскликнул Морель. «Кем или чем?» «Да, спасены! Вот, смотрите, смотрите!» — кричала Жюли. Морель взял кошелек и вздрогнул. Он смутно припомнил, что этот кошелек когда-то принадлежал ему. В одном из его углов лежал вексель на 287 500 франков. Вексель был погашен. В другом — алмаз, величиною с орех, со следующей надписью, сделанной на клочке пергамента: «Приданное Жюли». Морель провел рукой по лбу. Ему казалось, что он грезит. Часы начали бить 11. Каждый удар отзывался в нем так, как если бы стальной молоточек стучал по его собственному сердцу. «Постой, дитя мое», — сказал он, — «объясни мне, что произошло, где ты нашла этот кошелек?» «В доме номер 15, в Мельянских аллеях, на камине, в убогой коморке на 5-м этаже». «Но этот кошелек принадлежит не тебе», — воскликнул Морель. Жюли подала отцу письмо, полученное ею утром. «И ты ходила туда одна?» — спросил Морель, прочитав письмо. «Меня провожал Эммануэль. Он обещал подождать меня на углу Музейной улицы, но странно, когда я вышла, его уже не было». «Господин Морель!» — раздалось на лестнице. «Господин Морель!» «Это он!» — сказала Жюли. В ту же минуту вбежал Эммануэль, не помня себя от радости и волнения. «Фараон!» — крикнул он. «Фараон!» «Как фараон? Вы не в своем уме, Эммануэль? Вы же знаете, что он погиб!» «Фараон, господин Морель! отдан сигнал! Фараон входит в порт!» Моррель упал в кресло. Силы изменили ему. Ум отказывался воспринять эти невероятные, неслыханные, баснословные вести. Но дверь отворилась, и в комнату вошел Максимилиан. «Отец», — сказал он, — «как же вы говорили, что фараон затонул? Со сторожевой башни дан сигнал, что он входит в порт». «Друзья мои», — сказал Моррель, — «если это так, то это Божье чудо». «Но это невозможно! Невозможно!» Однако то, что он держал в руках, было не менее невероятно. Кошелек с погашенным векселем и сверкающим алмазом. «Господин Моррель», — сказал явившийся в свою очередь Коклес, — «что это значит, фараон?» «Пойдемте, друзья мои», — сказал Моррель, вставая, — «пойдемте посмотрим, и дожалится над нами Бог, если это ложная весть». Они вышли и на лестнице встретили госпожу Моррель. Несчастная женщина не смела подняться наверх. Через несколько минут они уже были на улице Канебьер. На пристани толпился народ. Толпа расступилась перед Моррелем. «Фараон! Фараон!» — кричали все. В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо. Против башни святого Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано «Фараон», «Моррель» и «Сын», «Марсель», в точности такой же, как прежний фараон, и также груженный кошенилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса. На палубе распоряжался капитан Гомар, а Пенелон делал знаки господину Моррелю. Сомнений больше не было. Моррель и его семья, его служащие видели это своими глазами и тоже видели глаза 10 000 человек. Когда Моррель и его сын обнялись тут же на малу под радостные клики всего города, незаметный свидетель этого чуда, с лицом до половины закрытым черной бородой, умиленно смотревший из-за караульной будки на эту сцену, прошептал: «Будь счастлив, благородный человек! Будь благословен за все добро, которое ты сделал и которое еще сделаешь, и пусть моя благодарность останется в тайне, как и твои благодеяния!» Со счастливой и растроганной улыбкой на устах он покинул свое убежище и, не привлекая ничьего внимания, ибо все были поглощены событием дня, спустился по одной из лесенок причала и три раза крикнул: «Джакопа! Джакопа! Джакопа!» К нему подошла шлюпка, взяла его на борт и подвезла к богато оснащенной яхте, на которую он взобрался с легкостью моряка. Отсюда он еще раз взглянул на Морреля, который со слезами радости дружески пожимал протянутые со всех сторон руки и затуманенным взором благодарил невидимого благодетеля, которого словно искал на небесах. «А теперь, — сказал незнакомец, — прощай, человеколюбие, благодарность. Прощайте все чувства, утешающие сердце. Я заменил провидение, вознаграждая добрых. Теперь пусть Бог мщения уступит мне место, чтобы я покарал злых». С этими словами он подал знак, и яхта, которая, видимо, только этого и дожидалась, тотчас же вышла в море.